Яблоки и кавуны. Марфа переносила беременность легко. Лицо только слегка побило коричневыми гречишными пятнами на скулах. Она раздалась в кости, налилась, округлилась, заметно увеличившаяся грудь напоминала две большие крепкие репы, лежащие на уютном валике живота. Выражение довольства и тихой радости не сходило с лица Марфы. Она была счастлива, и счастье ее было автономное, собственное, не зависящее от того, что происходит вокруг. От событий, чужих слов, капризов погоды, времени суток, вечерней трудовой усталости, утренней бодрости. На Марфу посматривали с удивлением. Какая-то блаженная стала. Марфа удивления не замечала. Она была с ними, с домашними, и в то же время отдельно от них, в своем мире. Никто не обсуждал ее состояние, друг с другом не перешептывались, у них не было принято судить человека, если он не создавал проблем. Вот если бы Марфа умом тронулась, стала землю в рот запихивать и живот себе расцарапывать, так было с одной беременной женщиной на сенокосе, конечно, забили бы тревогу. Но Марфа поводов для тревоги не давала. Напротив, всех наводила на мысль, что вот она, истинная женская доля – выносить ребенка, быть счастливой своим предназначением. Марфа была создана для материнства. Остальное только тому сопутствие. Прасковья ходила тяжело. На светлом курносом личике почти не осталось чистого места. Все было усыпано неровными ржавыми пятнами. Руки истончились, ноги обволоклись пузырями отеков. Живот был огромным, рос и рос, вперед стремился. Кожа на животе полопалась, разовела трещинами. Прямо ходить Прасковья могла, только слегка откинув спину назад, и от этого ее движения были неуверенными, ненадежными. Для равновесия она растопыривала руки и походила на какое-то животное, которое вместо того, чтобы передвигаться на четырех лапах, встало на задние. Жадная Анфиса в летнюю страду Марфу отправляла в поле, где и сама от зари до зари находилась, и Еремей, ненавидевший крестьянский труд, как миленький пахал, сеял, косил. Чтобы осуществить планы Анфисы, рабочих рук не могло быть много, их всегда не хватало. Прасковья оставалась на легком домашнем труде. Так ли уж легко беременной женщине убрать в доме, присмотреть за скотиной и птицей, наготовить еды на семерых? Степан не замечал, как подурнела лицом жена, не видел, что ее прежде тонкие щиколотки превратились в водянистые столбики. Степан приходил вечером усталый, намотавшись по своим коммунам и артелям, ужинал, уходил в спальню, отмахнувшись от матери, требовавшей, чтобы он, пролетарий вонючий, в бане помылся, бросал утром и засыпал мертво. Или бормотал парасеньки тревожное: «Загребут меня, как пить дать, такие вроде Данилки-сороки». А учитель за него. Сегодня не дал отряду ГПУ акимовское хозяйство экспроприировать. Он ведь сам к нам. Аким осознал после моих бесед. Чего вы прете, как быки-перволетки? Особенно трудно Прасковье было в те дни, когда пекли хлеб. Еду она готовила в летней кути во дворе, а хлеб пекли только в доме. И нигде не было спасения от удушающей жары. И не успевала Прасковья к возвращению домашних с полей управиться, в перевалочку передвигаясь, боясь в руки взять лишний предмет. Она упала возле летней кути. Нужно было большой чугунок с огня убрать, чтобы варево не подгорело. Взять ухват, подцепить чугунок и в сторону сдвинуть. Не получилось. Силы подвели. Упала, в полете ухват чугунок запрокинул. И содержимое растеклось по стенке печи, на землю пролилось, обварив ногу Прасковье. Она разрыдалась от боли и страха, испортила еду для семьи, которая вот-вот с поля вернется. Они вошли во двор и увидели дикое. В летней кути Прасковья, плачущая, ползает в луже чего-то напоминающего блевотину, пытается встать и снова падает, валится на бок. «Господи Иисусе!» — ахнула Марфа. Еремей заметил валяющийся на земле чугунок и понял, что произошло. Он подбежал к невестке, подхватил ее на руки и гневно бросил жене: «Совсем ты турка! Идти твою «Турка!» Он понес Просковью в дом. Анфиса пришла в себя, велела Акиму принести льда из ледника и поспешила за мужем. «Нет в тебе жалости к людям», — говорил Еремей. «Кому ты? Для кого ты? Беременных девок загнала в усмерть, кулачиха! Уеду я, не могу смотреть!» Просковье было непривычно, стыдно и очень приятно, что свекор несет ее, нежно на постель опускает. Какие руки у него! Сильные и мягкие! Отеческие? Такие и есть отеческие! Ведь родного батюшки объятия она не ведала. Раньше часто Степан ее на руки подхватывал и кружил по комнате. Но сейчас опасался ее состояния, да и не до кружения ему было. А ей хотелось, так хотелось, чтобы оторвали от земли, по которой тяжко ступать чугунными ногами, подержали на руках, побаюкали, как маленькую. Родители ссорились. Просковья глаза закрыла, но уши-то не заткнешь. «Я терпел», — зло говорил Еремей Николаевич. «Изо всей своей мочи терпел. Но ты меня, турка, до нижнего донышка вычерпала. Уйду!» «Сейчас она скажет, закричит про то, кто ее терпенье считал», — подумала Просковья. «Про то, что она всех их дармоедов содержит, а без нее они бы христорадничали и давно бы загнулись на бескормице». Просковья знала, что свекр не уходит на отхожий промысел, потому что его мастерства нынешней власти не требуется. Плотники в Омске тяп-ляп строят, а Еремею Николаевичу подавай задание по фигурной резьбе. Он предпочитает дома своими досточками тешиться, хотя в страду, конечно, в поле выходит. И вот теперь ее, Просковьи, недосмотр и промашка почему-то вызвали у свекра решимость покинуть семью. Анфиса Ивановна повела себя совсем не так, как ожидала Просковья. «Ох-охошеньки!» — раздался стон Анфисы Ивановны. Просковья осторожно приоткрыла глаз. Свекровь руку свекра захватила, в плечо ему головой уткнулась и бормотала: «Господи, прости, Еремей, ты ж меня как никто знаешь. Я ж в работе лютая, себя не счижу, а других и подавно. Кто меня холонит, если не ты? Я ж твоя крокодилица. Извела меня мышь предчувствия». Просковье стоило труда не издать возглас удивления. Анфиса Ивановна в унижении. Просковья язык себе прикусила до боли, глаза зажмурила, точно ребенок перед страшным. «Ладно», — сказал Еремей Николаевич, — «отцепись, впилась точно клещ». Просковья потом спрашивала мужа, кто такая крокодилица. Степан отвечал, что это животное болотное в странах на других континентах, вроде змея. Просковья допытывалась: «А если муж называет жену крокодилицей, то это как?» Степа говорил, что никак, и этот муж и его жена дурные на голову. «А мышь предчувствия?» Степа сказал, что ей лезут в голову всякие глупости. Принесенные сколы льда Анфиса завернула в тряпку и приложила к ожогу на ноге невестки. Та, раздетая до нога, пыталась говорить, что ей уже хорошо, полегчало. Свекровь велела заткнуться. Анфиса увидела и непомерно большой живот в трещинах лопнувшей кожи, и ввалившиеся скулы на рябом лице, и вздувшиеся вены на груди, и самое плохое — сильно отекшие ноги. «Что ж ты молчала, дура? Есть мне досуг тебе под юбку заглядывать?» «Простите, я только сегодня не сдюжила. Я могу...» «Чего могу?» — передразнила свекровь. В этот момент она вешала на открытое окно мокрую редкого плетения холстину, чтобы воздух шел под сыроватый, а гнус-комарье не влетало. «Твое могу сейчас для ребенка главное», — говорила Анфиса Ивановна. «Вроде ты и не худа умом, Параська. Не мог мой Степушка на дуре жениться. А все-таки акцентов расставлять не умеешь». «Чего расставлять?» «Того, что главное в данное время. Твое главное — дитя выносить». «Но вы же... сегодня же хлеб». «Ты еще упрекай меня, неблагодарная голытьба!» «Простите». Анфиса подошла к кровати, на которой лежала невестка, присела на край. «Извините», — начала Прасковья. «Умолкни!» Несколько коротких минут Анфиса сидела, опустив голову, выравнивая дыхание, чуть потряхивая кистями. Потом положила ладони на живот Прасковье. Та вздрогнула от неожиданности и затихла, подчиняясь воле рук свекрови, от которых шло обволакивающее тепло. Анфиса сместила растопыренные пальцы по кругу в одну сторону, потом в другую, нахмурилась, убрала руки. Склонилась, ухо приложила к животу Параси, с одной стороны послушала, с другой — сомнений нет. «Двойня у тебя», — проговорила с нескрываемой досадой Анфиса Ивановна. «Близнецы! Такая судьба нам на роду написана. Помрут, у всех помирали. А дальше будут нормальные дети». «Как? Что?» — запричитала Прасковья. Голая, пузатая, с уродливыми отекшими ногами, с грудями прежде, очевидно, крохотными, а теперь, как и живот, с потрескавшимися розовыми овражками лопнувшей кожи и с голубоватыми извилинами вен, Прасковья трепыхалась на кровати, как испуганный паук, вырванный из сотканной им паутины. «Воля Божья!» — вздохнула Анфиса. «Матку орган женский сохранишь, будет тебе дальнейшая жизнь со Степаном и в нашем роду. А без матки ты снег прошлогодний». Она убрала ледяной компресс и смазала ногу Прасковьи кедровым маслом. Выходя из комнаты, оглянулась. «Прикройся! Не ровен час зайдет кто-нибудь, а ты во всей красе». Страшный приговор свекрови оглушил Прасковью. Она даже плакать и молиться не могла. Лежала пластом, в потолок смотрела. Марфа поесть принесла, Прасковья головой помотала и повернулась на бок, в стенку уставилась. Нюраня сбегала к ее матери и рассказала, что Параси упала, ногу обварила. Теперь находится, как тятя сказал, на постельном режиме. Туся, испугавшись, поспешила к дочери, но Парасенька то ли притворилась, что спит, то ли в самом деле дремала. Наталью Егоровну пригласили чай пить. Самовар у Медведевых был знатный, двухведерный. Когда вся семья и работники за чаепитием засиживались, случалось, по нескольку раз самовар ставили. Нюраня больше 3 чашек чая выпить не могла, а дядя Аким и дядя Федот по 10 чашек принимали. Нюраня очень любила эти вечера за самоваром, потому что тятя, обычно несловоохотливый, если не уходил быстро, если было у него настроение, рассказывал что-нибудь интересное про свои путешествия по России, да и про Сибирь неожиданное. В тот вечер говорили о яблоках. Прасковья слышала, как пришел Степан, и торопливое «бу-бу-бу» ему поведали о случившемся, и его невнятные и тревожные «бы-бы-бы» вопросы и снова «бу-бу-бу» успокаивали. Степан приоткрыл дверь, заглянул в их горенку. Прасковье страстно хотелось, чтобы он вошел, обнял ее. Но тут раздался голос свекрови. «Не тревожь, пусть отдыхает. Иди есть, все погрето. Тут тебе не трактир, чтоб по 10 раз накрывать». Степан закрыл дверь. Еремей Николаевич, прослуживший в госпитале несколько лет, имел авторитет в медицинских вопросах. «Бабам на сносях требуется особое специальное питание», — сказал он. Петр загыгыкал. Федот и Аким потупились. Они никак не могли привыкнуть к тому, что хозяин не стеснялся говорить о вещах, для мужского авторитета неприемлемых. «Како такое особо специальное?» — заинтересовалась Наталья Егоровна. «К примеру, яблоки». «Бабы в Сибири прекрасно без яблок рожали», — не согласилась Анфиса Ивановна. «И в старое время цены на яблоки кусались. Пуд мяса стоил 2-3 рубля, а за одно яблоко на базаре просили 25 копеек». «Говядина дешевле яблок», — быстро подсчитал Петр. «Так они ж все привозные, баловство одно», — стояла на своем Анфиса. «За морем телушка-полушка, да рубль перевоз». «Не растут в Сибири яблоки», — поддержал мать Степан. «Ошибаетесь», — — улыбнулся Еремей Николаевич. «На сибирской земле все растет, к чему руки талантливые приложить. В 905 году познакомился я с комиссаровым Павлом Савичем. Дом мы ему ставили и анбары. Сам Павел Савич из-под Казани, из волжских крестьян-садоводов. Но занесла его судьба в сибирские земли. Начал он с того, что взял у сибирского казачьего войска 20 десятин земли у станицы Усть-Заостровской и заложил сад. Первая зима выдалась мягкой, без сильных морозов, и саженцы, заботливо укутанные, перенесли ее хорошо. Да только другая беда случилась. Зайцы объели кору с молодых побегов. Комиссаров перенес сад в другое место, южнее, ближе к Иртышу. Оттуда и воду было легче носить, и лес с зайцами подали находился. Тяжелый это труд садоводческий. Павел Савич, жена его Федосия Александровна, сын Федор и невестка Ирина по 800 ведер воды за лето по саду разносили, а на зиму укутывали саженцы березовыми ветками, каждое деревце в шалашике. Весной во время цветения красота необыкновенная. Но если мороз по цветкам ударит, завязи не получится и урожая не будет. По саду костры жгут, чтобы дым деревья защищал, а еще для новых сортов прививки делают. Чудное дело, с одного растения веточку срезают, на другой надрез делают. И эту веточку в надрез вставляют, прибинтовывают, она приживается, можно даже на яблони груши вырастить. «Вот уж сказки!» — хмыкнула Анфиса. «Чистая правда, садоводческая наука. У Комиссарова в саду 20 сортов яблок было, больше десятка сортов вишни, слива, барбарис, смородина красная и черная». «Это что, папа?» – перебила Нюраня. «Ягода вроде нашей клюквы, только не на земле растет, а на кусте, приятно ароматная». «Погиб сад у Комиссарова?» – спросил Степан. «На 4-й год урожай дал. Плоды сибирской яблоньки были меньше размером, чем материнские из России, но сочные и отличного качества. Главное же, яблони и прочие фруктовые деревья отлично морозы наши переносили. В 907 году, как я слышал, Комиссаров через губернатора Степного края преподнес императору Николаю II ящик с сибирскими яблоками и фотографии сада. Царь приказал наградить Павла Савича денежно, а от себя лично передал ему золотые часы с цепочкой и государственным гербом. «Папа!» – воскликнула Нюраня. «Я помню, как ты привез яблоко и грушу, а мама...» Она заткнулась, поймав грозный взгляд Анфисы. Разговор подхватила Наталья Егоровна. «Переселенцы говорят, у них в России яблок, что у нас шишек, и еще разные другие фрукты, а еще кавуны». «Арбузы!» – кивнул Еремей Николаевич. «Такие!» – развела широко ладони в стороны Наталья Егоровна, но потом все-таки свела. «С человечью голову шары, сверху коркой зеленой покрытые, а внутри мякоть красная, чистый мед!» «Папа, ты кавуны пробовал?» – спросила Нюраня. «Пробовал, очень вкусные!» «А в Сибири можно кавуны вырастить?» «Все можно, дочка, когда есть мечта и старания». «Давай у нас в огороде посадим». «Кавунов нам только не доставало», — осуждающе сказала Анфиса и презрительно добавила. «Если у них так сладко было, что ж они к нам все перлись и перлись? Знать не во фруктах счастье». «Степа!» — не унималась Нюраня. «Ты поедешь за яблоками для Параси?» «Почему я?» — растерялся Степан. «Петька тоже». «Что я тоже?» «Гы-гы». «Участвовал, способствовал», не мог найти подходящего слова Степан. К общему смеху не присоединился только Еремей Николаевич. Он вдруг нахмурился и резко поднялся. «Спасибо за чай. Время почевать, завтра с позаранок на сенокос отправляться. А яблок сейчас нет, они к осени созревают». Только Степан вошел в комнату, Прасковья резко села на кровати. «Она сказала, близнецы. Она сказала, что не жильцы наши детки. Степа, я не верю, я не хочу, сердце мое не приемлет». Он никогда не видел супругу голой. Катерину видел, а жену не смел просить показаться без одежд. Парася очень стыдлива, хотя красивее женского тела ничего нет. В Омском городском саду статуи с отбитыми носами и конечностями, со следами пуль, а все равно прекрасные. Красноармейцы застывают перед ними, словами похабными бронятся, но это от смущения перед красотой. Парася что-то горячо твердила, Степан не улавливал смысла, смотрел на нее завороженно. К его восхищению примешивалось странное чувство собственной причастности к ее изменившемуся телу, которое нисколько не отвращало, напротив, будило жгучее желание. Ведь это его семя сделало маленькие кавуны из ее грудей и огромный кавун на месте прежде плоского живота. У Степана горло перехватило, закашлялся, затрясся от небывалой силы желания Парасиного тела, своих ростков в ней, чего-то смешанного, абсурдного и непереносимо острого. Дрожа, он лег на кровать и уложил рядом Парасю, гладил ее груди и живот, называл их непонятным ей словом «кавунчики». «Степушка, твоя мама...» «Да не слушай ты ее, она пережиток капитализма». «Ах, мои сладкие медовые кавунчики!» — целовал он жену. «Да чего же ты у меня обольстительная! Как люблю я тебя! Не приспособиться! Я тихонечко, я не повредю!» «Рррр!» — прорычал он нетерпеливо. «Повернись спинкой, вот так, я с бачка!» «О, хорошо! Парасенька!» «Пора!» — ритмично входил в нее Степан. «Она не права? Наши дети выживут?» В такт толчка мужа билась лбом в стенку Парася. «Конечно! Вы... сотрясся в последнем толчке Степан. Он затих, шумно сопя ей в шею. «Степа!» «А?» «Что ты думаешь?» «Что ты мой рай земной». Через минуту он уже спал, крепко похрапывая. Парасе было неудобно лежать носом в стенку с придавленным животом, где близнецы затеяли борьбу. Да еще Степа свою нехрупкую ногу положил примехенько на ее ожог, вздувшийся мокрым волдырем. Она кое-как растолкала мужа. Не просыпаясь, он откатился на край постели. Парася встала, надела рубаху, несколько минут смотрела на спящего Степана. Льющийся из окна свет полной луны, проходя через крупные ячейки рогожки, бросал на его лицо колышущиеся зыбкие тени. Казалось, Степан куда-то плывет, будто он погружен в воду, но чудным образом продолжает мирно дышать, а над ним рябь быстрой реки. «Куда ты устремлен, суженый?» — тихо спросила Парася. «Куда ты, туда и я», — вздохнула она и, неловко перевалившись через мужа, забралась к стеночке. «И деточки наши выживут, родятся и выживут». От страшных мыслей, которые ее мучили последние несколько часов, не осталось и следа. Степа пришел, и страхи улетучились. Теперь, засыпая с улыбкой, она думала о том, что раскрылась тайна борьбы у нее под сердцем. Это маленькие буяны кулачные бои устраивают. Все в батюшку. И в Степу, конечно, тоже. И в свекра Еремея Николаевича, у которого такие теплые отеческие руки.